Игорь любил Ларису, ясное дело, не из-за приданого. Плевать ему было на богатство ее папаши, сам в жизни устроится. Но вот тому было совсем не безразлично, с кем свяжется единственная доченька. В идеале бы, конечно, богатый торговец. А если уж без деловой жилки, то пусть хотя бы офицер. Хоть защита будет какая для бизнеса, и соседям не стыдно рассказать. Но до лейтенантских погон Игорю было еще ох, как далеко. «Ты что, уснул?» Лариса вдруг разительно переменилась, подурнела. «Проснись, Князев! Проснись, мать твою!» Как же портят такие слова даже самых раскрасавиц. «Господи, да что это с ней?» Игорь отшатнулся от Ларисы, внезапно превратившейся в ту самую тварь, что едва не снесла бате голову с плеч. «Оборотень! А он-то думал, это все байки!» Уродливое существо намертво вцепилось когтистыми лапами в ногу старшины и трясло ее, приговаривая. «Подъем! Старшина Князев, подъем!» Игорь суетливо шарил рядом с собой в поисках оружия, но руки натыкались лишь на скомканную ткань. «Вставай, ядрить твою!» Тварь сдернула его на пол. «Вот сейчас!» Теперь она вдруг стала похожа на лейтенанта Лесняка из президентской охраны. «Лесняк, ты?» — стряхнул, наконец, сонную одурь Игорь. «Что случилось?» «Ну и здоров ты спать! Давай одевайся, батя вызывает!» «А что стряслось-то?» Князев уже натягивал штаны. «Ничего не знаю», — пожал плечами лейтенант. «Президент вызывает к себе, в бункер». Бункером именовалось бывшее техническое помещение на Первомайской, обустроенное президентом Серединым под резиденцию. На станции были хоромы и попросторнее, но к роскоши он не стремился, и это знали все. «Одного меня?» Сердце почему-то ёкнуло. «Как хватил!» — расхохотался Лесняк. «Четвертую лычку нацепил и думаешь, пуп земли?» «Всех командиров собирает батя, начиная от старшин, так что поспешай, не генерал еще, а мне еще в 5 мест надо». «Генерала по телефону вызвали бы», — буркнул Игорь, окончательно просыпаясь. «Во-во, сошка мелкая, а я ноги бей, вас собирая. Ты хоть один тут дрыхнешь, и на том спасибо, а то вон Ивановского с бабы стаскивать пришлось». «Вон она мне спасибо сказала», — заржал Лесняк, исчезая за дверью. Игорь оглянулся. Антонова кровать пустовала. «Куда он запропастился?» — думал Князев-младший, обуваясь. «Вряд ли далеко собрался, вся амуниция на месте, и не сказал ничего. Может, подругу себе завел?» В частых исчезновениях брата, порой среди ночи уходившего из дому, чтобы проверить какую-нибудь свою догадку, и пропадавшего вдруг на несколько дней, не было ничего странного. Но сейчас, глядя на уголок их маленького жилища, превращенный Антоном в рабочий кабинет, Игорь почувствовал странную пустоту, такую, какая была в сердце маленького Игорешки после исчезновения отца. В президентском бункере яблоку было негде упасть, столько набилось народу в помещение, изначально рассчитанное всего на несколько человек. Яблоку упасть. Что за дурацкое выражение? Бессмысленное. Какие еще яблоки? «Кто там курит?» — бухнул кулаком по столу балагур, сидевший плечом к плечу с сумрачным Серединым. «И так дышать нечем. Уши оборву, мазурики!» «Ладно, майор», — обернулся к нему батя. «Не до этого сейчас. Все собрались». «Двоих найти не удалось», — откликнулся Лесняк, успевший вернуться, пока собирались разбуженные среди ночи командиры. Игорь впервые присутствовал на таком совещании и немного робел, стиснутый с двух сторон плечами мужиков, старше его лет на 10-15. Слева сидел капитан Малюгин, а справа угрюмый Старлей без фамилии. «Привыкай», — думал он про себя. «Теперь, наверное, частенько придется тут бывать». «Хорошо», — продолжал президент. «Тогда начнем. Вопрос у нас сегодня один единственный». «Когда форму новую выдадут?» — буркнул Игорев сосед справа. «Ребята уже на бомжей похожи». «Отставить с мелочами!» Недобно зыркнул на него из-под мохнатых бровей батя. «Майор, введите собравшихся в курс дела». «У нас ЧП», — выдохнул тот. «Есть свидетель. Все расскажет». Со стула, стоящего рядом со столом начальников, поднялся неприметный мужичок, выцветший синей робе. Единственный гражданский среди собравшихся, он явно чувствовал себя не в своей тарелке и комкал в руках не то берет, не то кепку. В общем, огрызок какой-то, а не головной убор. Он явно не знал, с чего начать, да и не привык, видно, выступать перед таким людским скоплением. Игорь помнил этого мужичка. Как же его? Петрович? Семёныч? Он и еще несколько его коллег обеспечивали сохранность телефонных кабелей между Первомайской и Щелковской и далее к форпостам республики, цепочка которых протянулась до самой МКАД. Провода пришлись весьма по вкусу крысам и прочей подземной живности, против которой мало помогала металлическая оплетка и разнообразные яды. Поэтому связь то и дело прерывалась. Случалось, что интересовались кабелями не только крысы. Поэтому связисты не были совсем уж гражданскими. Пояс мужичка оттягивала тяжелая кобура, выглядевшая на нем чем-то лишним, неуместным. Ну, как оптический прицел на самопале из водопроводной трубы. «Давай, Неклёсов, не робей», — подбодрил докладчика Балагур. «Тут все свои». Свои насмешливо загудели, и мужика внезапно прорвало. «Утащили его», — выпалил он густым басом, неожиданным для существа такой субтильной конституции. Повисла тишина. Слышно было даже, как кто-то, шевельнувшись, звякнул металлической деталью амуниции. Где-то далеко мерно капала вода, пощелкивало что-то втянувшихся по стенам трубах. Все ждали продолжения, но связист замолчал, как воды в рот набрал. Пауза стала невыносимой, и собрание взорвалось. «Кто утащил?» «Кого утащили?» «Люди или твари?» «Говори толком! Что случилось-то? Кто утащил-то?» «Харе!» Грохнул кулаком по жалобно хрустнувшему столу батя. «А ты чего язык проглотил? Говори все толком, как нам с майором рассказывал». И мужик послушался, стал рассказывать. С длинными паузами, понукаемый попеременно то майором, то президентом, со множеством отступлений и ничего не значащих подробностей, он поведал притихшим военным, как восстанавливал обрыв кабеля неподалеку от поста, преграждающего выход из туннеля на поверхность, и как на его глазах неизвестные в масках утащили человека в один из боковых ходов. А вот и важная деталь. Ход-то был тупиковым. По крайней мере, всегда таковым считался. «А ты что же?» — задал резонный вопрос один из собравшихся. «Вон пушка у тебя на поясе. Наделал бы им новых дырок в масках». «Сдрейфил я», — честно признался связист. «Пистолет дернул, а он в кобуре застрял. Вжался в нишу между подпорками и молюсь, чтобы меня не заметили. Да я не военный же, мужики. Что я могу-то? Пронесло, и ладно». «Чую, что пронесло», — хмыкнул кто-то из задних рядов. «За версту разит». И большая часть слушателей с готовностью заржала. «А ну все заткнулись», — рявкнул батя. Сказал строго, а сам спрятал усмешку в усах. Сам такой же солдафон, как и все остальные, ценит простой мужицкий юмор. Он кашлянул, сбил смешок и произнес значительно. «У кого какие мысли?» «Измайловские это», — проронил худощавый седой капитан. «Их рук дело». Игорь был ошеломлен. Такой же шок испытал бы любой его сверстник, узнав он внезапно, что инопланетяне существуют взаправду. И не просто существуют, а многие, оказывается, об этом хорошо знают, но тщательно скрывают от остальных, чтобы не будоражить понапрасну неокрепшие умы. Рушилась вся система привычного Игорю мира, в котором среди бескрайнего океана пространств, необитаемых или населенных безмозглыми тварями, существовало лишь два островка цивилизации, две станции, бывшего московского метрополитена, Первомайская и Щелковская, да разрозненные поселения, чудом выживших где-то за МКАДом, влачащих жалкое существование и стремительно вырождающихся надземных людей. Словно наяву увидел он своего учителя, Федора Дмитриевича, неторопливо прохаживающегося перед доской с изображенным на ней мелом грибом. «Представьте себе ядерный взрыв», – вещал Федор Дмитриевич хорошо поставленным голосом. «Возникшее в результате взрыва облако раскаленных до сверхвысоких температур газов стремительно поднимается вверх, создавая под собой зону низкого давления и словно пылесос». Учитель озадаченно подергал себя за ус, вспомнив, что никто из внимательно слушающих его подростков в глаза не видел этого бытового прибора. «Словно воду из стакана», — нашелся он, — «втягивая окружающий воздух, в том числе и из туннелей метро через вентиляционные шахты. Все находящиеся там обречены на смерть. Страшную, но, слава богу, быструю, почти мгновенную». «А как же мы?» — несмело спросил кто-то из ребят. «Мы-то выжили?» «Выжили мы чудом. Именно потому, что наш участок обособлен от остального метро. Вот этим вот открытым промежутком». Указка ткнула в станцию Измайловская на большом, напоминающем испещренную цветными линиями стрелковую мишень, плане метрополитена, висящем на доске. «И тем, что ни одна из боеголовок не упала поблизости. Иначе мы бы с вами здесь сейчас не сидели». «Вполне возможно», — Федор Дмитриевич указал еще на несколько точек на плане, «люди могли выжить здесь, здесь, здесь. Они тоже не связаны с основным метро туннелями. Но никто оттуда, увы, не добрался до нас, а никто из наших не был там. Так что все это лишь предположение». «И вот оказывается, что все совсем не так. Черт возьми! Это его сейчас ведь посвятили в тайну, сделали избранным. К истине приобщили». Игорь расправил плечи, огляделся по сторонам. Жаль, что никому из своих нельзя рассказать. Даже Антохе. «А кого утащили-то?» — вдруг задал кто-то назревший вопрос. «Князева», — вместо замявшегося связиста ответил президент, найдя глазами обомлевшего Игоря. «Антона Князева, одного из наших лучших разведчиков».